В неутомимой бумажной игре, которая шла по неписанным правилам, по тайным хитроумным законам, зачахло немало непосвященных, злосчастных охотников за резолюцией, и все-таки этот замкнутый мир со всем его чванством и неприступностью был уморителен столь же, сколь злобен. Развеселившийся мой Агарков недолго праздновал свой триумф. Он был обречен и был исторгнут. Путь Орлюка из той же цитаты. Но уходил он не слишком печалясь. «Я пташка, до весны залетевшая, скворец запевший в феврале. Поэтому я помял свои крылышки, но не жалею, эти часы были прекрасны и незабываемы». То ли Агарков себя подбадривал, то ли себя подбадривал автор. Я торопился вернуться в Москву. Меня подгоняли не столько дела, сколько внезапные известия. Андрей уезжал почти на полгода в набережные Челны на КамАЗ. Я приехал за день до его отъезда. Он пролетел в прощальных заботах, а вечером я читал жене, Андрею, его другу и тезке Андрею Дмитриеву комедию. Слушатели остались довольны, но пьесу сочли непроходимой. Я понимал, что все аргументы на их стороне, но все еще был в сладком и жарком чаду работы и не спешил расстаться с надеждой. А утром мы простились с Андрюшей. То было нашей первой разлукой на сокрушительно долгий срок. И сразу точно жилье остудили. Стало и холодно, и уныло. Андрею я писал каждый день, внушал себе, что своими посланиями скрашиваю его одиночество. Не знаю, достиг ли я этой цели, но собственное свое одиночество и впрямь было легче переносить за ежедневными монологами. Спустя 2 недели после отъезда он отмечал свое 20-летие. Весь март я занимался незнакомцем. То застрял, то стачивал реплики в поисках необходимого градуса, весьма трудоемкая работа. Как видно, перо комедиографа должно обладать осязанием термометра, чуть жарче, и утратишь спокойствие, которое есть условие юмора, чуть холодней, и приходит пресность, необязательность, стертый облик, можно сказать и так, и этак. Вскоре я прочел комедию Плутчику, он ее принял, но я не почувствовал особенного воодушевления. Чтобы избавиться от осадка, который оставил это чтение, я укорял себя за избалованность. Что за мальчишество в самом деле? Мало того, что пьеса взята, автору требуются фанфары. Пора стать деловым человеком. И все-таки тайный червячок упрямо не давал мне покоя. Я снова и снова вгрызался в текст. В конце месяца я поставил точку и отдал незнакомца на конкурс. Почти через 2 утомительных года после рождения самозванки забрезжил некоторый просвет. Может быть, устали преследовать пьесу? Может быть, к ней начали привыкать? Преждевременные догадки, однако же факт остается фактом, репетиции назначаются чаще. Милая женщина из Львова, пригласившая земляка на подмогу, вернулась по рассказам на родину. Подобный исход был неизбежен. Виктюк завораживал артистов. Однажды, столкнувшись с ним в работе, они уже были не способны воспринимать другого наставника. Можно сказать, что несколько лет мы были попросту неразлучны. Я узнал его достаточно близко. Для Виктюка это был знаменательный и романтический период завоевания Москвы, энергия и целенаправленность, которую он проявил в ту пору, осады нашей державной Трои могли поразить воображение. Он избегал фронтальных ударов и, безусловно, предпочитал стратегию обходных маневров. То и дело он оставлял Москву, налетал на различные города, словно выбрасывая десант, состоящий из одного человека, брал их штурмом, ставил спектакль и возвращался на главную базу. Значительная часть его жизни текла в самолетах и поездах. То был вокзально-бивачный быт, частые смены декораций, как в пьесах, которые он воплощал, тусклые коридоры гостиниц, скучные тесные номера, периферийные театры с их примадоннами и премьерами, с нервными местными режиссерами, которые сделанным гостеприимством и вместе с тем с невольной досадой приглядываются к беззаконной комете, пытаясь постичь, в чем ее притягательность. В Москве, к которой он долго прицеливался, примеривал свой донайский дар, он длительный срок вел ту же жизнь, немало лет провел без пристанища, привычно ютясь по случайным жилищам, Затем свое вильнюсское гнездо выменял на скромную комнату близко от площади трех вокзалов, вновь этот символ его судьбы. До нынешнего его обиталища лежала не ближняя дорога. Впрочем, в ту пору он был надбытен, а дома проводил мало времени. Нет сомнений, что продуктивность — неоспоримый знак дарования. Неоспоримый, но не единственный. Похоже, есть два рода таланта. Один полагается на выстрел, другой же предпочитает залп. Формула первого — редко да метко, девиз второго — война до победы. Виктюк не раз проигрывал битвы, зато он выиграл свою войну. Однако в искусстве, совсем как в жизни, нельзя победить раз и навсегда. Возможно, самое трудное время у Виктюка как раз начинается теперь, когда его имя известно и старому, и новому свету. Помнится, не раз замечая его страсть к динамической мизансцене, ловил я себя на подспудной мысли. Может быть, он был рожден для балета. С каждым спектаклем все больше пластики. Все несутся, взбегают, сбегают, мечутся, стремительно перемещаясь в пространстве. Слово, точно лист на ветру, перелетает, перепархивает. Оно как тело, предмет движения, его первородство давно утрачено. Однако в ту пору он точно кожей чувствовал воздействие статики. Недаром последнее свидание Елизаветы и Алексея, двое неподвижно сидящих, глядящих прямо перед собой почти невидящими очами, было бесспорной вершиной спектакля. Впрочем, и в этой его работе, как бы в намеке, приоткрывался сегодняшний неудержимый Виктюк. То появлялась компания мимов, то более отчаяние Бонни Перти вдруг обретали естественный выход в резком, безукоризненном ритме, не то истерика, не то танец. Эти внезапные острые вспышки немало интриговали публику. Они обвораживали своим эстетизмом, от которого все мы были отучены, а главное, за ними угадывался чувственный и терпкий секрет. В те годы, в эпоху самозванки, зрители могли ощутить его присутствие, но и только. Виктюк не спешил предложить разгадку, да и не мог ее обнародовать. Думаю, что это нисколько не наносило ему ущерба. В тайне есть своя притягательность. Это имеет отношение к любому творчеству, даже к литературному. Когда драматург был не вправе крикнуть, он должен был сообщить шепоту и напряженность, и силу крика. А в сотворчестве драматурга и публики недосказанности вовсе играла сложную многослойную роль. Суживая возможности автора, она расширяла возможности зала, она побуждала его услышать непроизнесенное вслух. Здесь в полной мере действовал принцип сообщающихся сосудов. Позднее писатели получили возможность кричать, вопить, материться. Они немало приобрели, но вместе с тем немало утратили. Во всяком случае, те из них, кто не всегда сумел разумно распорядиться такой свободой, это относится и к режиссуре. Расставшись с тайной, роман Виктюк выиграл в шумной сфере сенсации, но потерял в своей тихой магии. Я не берусь судить, послужили ли воспоминания Теннесси Уильямса вящей славе могучего драматурга и укрепили ли они очарование его имени. Я безнадежно консервативен. Впрочем, как большинство особей мужеского пола, что тут поделаешь. Бесспорно, для самого Уильямса это был принципиальный поступок, почти как 30-летней давности, отважный шаг чернокожего парня, решившего вопреки сегрегации учиться в университете для белых. Джеймс Мередит входил в эти двери ежедневно под охраной солдат, зато сегодня для Черной Америки эта проблема осталась в прошлом. В этом смысле и Теннесси Уильямс вместе со своими сподвижниками совершил успешную революцию. Но все же эти битвы относятся к гражданской борьбе сексуальных меньшинств, и даже если бы я не догадывался о некотором своеобразии создателя «Трамвая желания», мое незнание вряд ли умерило бы силу моего восхищения. Теперь у Виктюка свой театр, своя эстетическая страна, свое ристалище, свое торжество. На этом опасном аукционе и рискует в черную пятницу сорваться пропасть Великой депрессии.